В спину дунул ветер, и огненные шары бросились вперед, словно дикие звери. Когда все вокруг нагрелось от нестерпимого жара, взгляд Тео упал на серебристые волосы Сильвии. Девушка двинулась вперед, вытянув перед собой свой крепкий посох, распространяя на ходу магическую силу синего света. Тео не знал, что это за магия, но ни одно защитное заклинание не могло полностью блокировать подобный урон. Подкрепленный этой убежденностью, два огненных шара двинулись вперед. Это была настоящая бомбардировка. Достаточно жестокая, чтобы закрыть рот зрителям, сомневающимся в Теодоре.